Альберт и прочие так и стояли у телевизора. При появлении Саймона они обернулись и выжидающе уставились на него. «Не смог дозвониться», — сказал Саймон. «Должно быть, он отключил телефон. О, смотрите-ка, BBC застеснялась. Попробуйте Sky News». Альберт отыскал пульт, и на экране появились носилки, торопливо затаскиваемые в выбитую парадную дверь лондонского дома Барсон-Гарленда. Саймон мысленно напомнил себе первым делом позвонить редактору Лип. Позаботиться предстоит о многом. Некролог, новый голос разума, куча всяких мелочей. Оливер Дельфт перешел на бег на месте, чтобы посчитать пульс. 89, неплохо. Сделав 5-6 резких выдохов, он оглядел площадь и стал ждать, когда успокоится дыхание. Он не любил показываться жене на глаза, даже слегка запыхавшимся, и потому, как правило, проводил несколько минут на крыльце, чтобы вернуться в дом, выглядя человеком, всего лишь прогулявшимся до почтового ящика и обратно. Небо на востоке светлело. За деревьями в посольстве одной из балканских стран светилось несколько окон. В прошлом Оливер нередко удивлял своих подчиненных тем, что предупреждал их о приближении кризиса, основываясь всего-навсего на наблюдениях за посольскими окнами. В этом присутствовала ирония, доставлявшая ему, в так называемый цифровой век, немалое удовольствие. Внезапно он нахмурился. У тротуара рядом с его машиной стояла чья-то еще. Серебристый «Лексус», номер не дипломатический. Оливер различил силуэт сидящего за рулем огромного толстого водителя. Отметив про себя номер, Оливер полез в карман за ключом. Первым знаком, уведомившим его, что в доме творится нечто странное, был детский смех. Как правило, отпрыски Оливера за завтраком особенно не веселились. Сидели, сутулись над овсянкой, хмуро читали надписи на пакетах или ныли, упрашивая родителей выключить радио и включить телевизор. Второй странностью был витающий в воздухе запах бекона. Оливер придерживался диеты с малым содержанием жиров, а Джулия всю жизнь была вегетарианкой. Дети, хотя младшенькой уже исполнилось 13, все еще оставались поклонниками кокосовой стружки да кукурузных хлопьев. Подходя к кухне, Оливер услышал мужской голос. «Вот пропасть», — подумал он. «Дядя Джимми! Черт бы его побрал!» «Джимми!» Брат Джулии был любимцем детей, но, как оно часто бывает с тем, что нравится детям, взрослым представлялся невыносимо скучным, да и время подходящее, — сообразил, взглянув на часы Оливер. Дядя Джимми нередко заскакивал рано поутру, после того, как самолет, которым он прилетал из Америки, садился, а до пробуждения делового мира еще оставалось скоротать несколько часов. Но его появление хотя бы проясняло загадку припаркованного у дома «Лексуса» с шофером. Оливер соорудил на лице радушное выражение и распахнул дверь кухни. Если бы Оливера попросили составить список из 1000 человек, которых он ожидал бы увидеть сидящими за его кухонным столом и показывающими фокусы членам его семьи, миллиардер от электронной коммерции Саймон Коттер в этом списке не значился бы. «А вот и ты, дорогой», — произнесла жена. Коттер поднял взгляд от стола и улыбнулся. «Доброе утро, сэр Оливер. Простите, что вторгся в вашу семью. Да еще и в такую рань. Ехал мимо в аэропорт и решил рискнуть. Вдруг вы еще дома? Совершали пробежку?» Оливер, не весь почему застеснявшись своего спортивного костюма и головной повязки, кивнул. «Большое удовольствие видеть вас, мистер Коттер. Если позволите, я заскочу наверх, переоденусь. Ну же, Саймон!» «Где он?» «Индия», младшая дочь Оливера, схватила Саймона за руку, ощупала его рукав и подергала за бороду. «Ага. А где бы ты хотела, чтобы он оказался? Быть может, под сахарницей? В стойке для тостов? В газете? Под сахарницей? Ну хорошо, загляни. Черт подери!» Оливер с удивлением отметил, что Руперт, уже закончивший Оксфорд и в последнее время ставший утомительно утонченным, таращит глаза и поерзывает от нетерпения точно так же, как и все остальные. «Еще, еще раз!» Ко времени, когда Оливер спустился вниз, в кухню уже вовсю шло чтение мыслей. Даже мать Оливера, сидевшая в кресле каталки чуть в стороне от других, даже она, похоже, наслаждалась происходящим, если, конечно, можно считать надежным показателем количества слюны, сочащейся из уголков ее рта. Джулия, дети и Мария. Все они уже нарисовали каждый свое на листках бумаги и теперь теснились вокруг Коттера, театрально приложившего по пальцу к каждому виску и собрав морщинами лоб, уставившегося в пол. «Великий Коттини должен подумать. Он должен подумать, но десме лалатта!» — негромко бормотал Коттер. Мария захихикала, удивив этим Оливера. Она что-то произнесла по-испански, и Коттер живо ответил ей. «Мой дух-наставник открыл мне все», — объявил он после того, как поочередно вгляделся в лицо каждого из посмеивающихся, раскрасневшихся детей. «Оливия, поскольку она очень умна и очень красива, выбрала бы симпатичную лошадь, да? Я думаю, ты нарисовала лошадь». Оливия развернула свой листок и показала всем нарисованную лошадь. «Вообще-то это пони», — пояснила она. Коттер хлопнул себя по лбу. «Ох, как я глуп! Конечно, пони! Не лошадь! Пони! Прости меня, дитя! По утрам моя сила убывает!» «Теперь обратимся к Хулии. Хулия, думаю, выберет не яблоко. Да, вот тут я совершенно уверен, не яблоко, наполовину съеденное». Джулия развернула листок, и по кухне прокатился восторженный хохот. «Хорошо, мы кое-чего добились, да? Переходим к Руперту. Руперт — существо одухотворенное. Сам Руперт этого пока что не знает, но он самый одухотворенный из присутствующих. Руперт, я думаю, выбрал камин, в коем он видит символ своего пылко горящего сердца. Хрен знает что. Руперт! Прости, мам. Ну какого же черта? Теперь, что касается Индии. Индия тоже очень красива, Индия мудра, Индия умнее, чем все ее братья и сестры вместе взятые. Оливер переглянулся с женой. Жена сияла, и он, кивнув, чуть улыбнулся ей. Итак, Индия выбрала бы, я полагаю, предмет самый обманчивый. Но что, должен спросить себя я, есть самая обманчивая в мире вещь? Ничто. Ничто. Вот самая обманчивая, самая нечестивая вещь в мире. Покажите мне ваш листок, о обманчивая и нечестивая дева.